Не вчера ли я молодость пропил? Разлюбил ли тебя не вчера? Нина увидела между нарами мужчину со стаканом в руке. По перебитому носу она узнала человека, которого утром в конторе называли Шатровым. «Володя, не шуми!» – послышался слащавый голос, и навстречу ей вышел человек в спортивном пиджаке, галифе и желтых крагах. «Юрки тут нет!» – крикнул парнишка. Матвеева повернулась, но человек в крагах встал на дороге. «Благодарю вас, мне ничего не нужно». «Жаль, жаль, женщине в пути необходима поддержка. Я имею в виду спутника с широкой спиной». И он попытался заглянуть ей в глаза. «Оставьте, пожалуйста». Нина смело оглядела их компанию. На койках сидело несколько человек. Среди них совсем молодой парень. «Знаете что?» Нина посмотрела на мальчишку. «У меня к вам действительно большая просьба». «Рад, очень рад!» Он театрально раскланялся. «Отправьте этого юношу к его друзьям». «Мадам, мадам!» – услышала она уже с трапа. «Если вам все же потребуется помощь, вспомните Поплавского». Когда Нина поднялась на палубу, с борта корабля донеслись голоса. «Юрка, вернись, довольно! Простудишься, дурень! Верим, верим, поворачивай!» «Вон Юрка!» – показал парень на море. «Плывет!» Далеко в бухте на волнах покачивался буй, а рядом с ним Нина рассмотрела черную голову пловца. «Как вы могли позволить? Кто купается в эту пору?» – набросилась она на окружающих. «А у кого он спрашивал?» – не спуская глаз с черной головы, ответил стоящий у борта. «Сумасшедший какой-то!» – вмешался человек с широкой окладистой бородой. «Вчера приехал и сразу же забрался на самую верхушку мачты. Чуть не выдворили на берег. Едва удалось отстоять». Он расправил бороду. «Забавный парень. Что-то есть в нем располагающее». Он и не пытался оправдываться. «Сам, говорит, не пойму, чего меня туда потянуло. Но раз виноват, то и отвечать должен». И тут же спросил, как поближе пройти на вокзал. Решил там ночевать. «Видим, уйдет и не попросится. Пришлось за него поручиться». «А сейчас вон уже где!» «Посмотрите, как он плывет!» — кричал попутчик Нины. Колосов плыл красиво. Нина заметила, как он схватился за трос, вылез и помахал ей рукой. «Что ты делаешь, мальчишка?» «Нина Ивановна, да что здесь такого? Ребята говорили, вода холодная, побоишься. А чего тут бояться?» Она схватила его за руку и отвела в сторону. «Это, наконец, глупо. Ты становишься посмешищем». «Смешон», — тихо повторил он. Теперь он совсем не походил на виноватого мальчишку. Нахмуренные брови, блеснувшие сталью глаза и упрямо сжатые губы. «Ого, да тут характер», — подумала Матвеева. Она засмеялась и взяла его под руку. «Вот так, мальчишка. Научись понимать и оценивать свои поступки. А теперь горячий чай и в постель. И не смотри на меня так, а выполняй распоряжение врача».